о судьбе русских музеев, которые были вручены мне для сохранения и под мою ответственность, докладываю следующее. Янтарная комната из Старского села. В ноябре 1941 года я получил от немецкого командования Северной группы войск янтарную комнату из Старского села, которую я разместил в Кёнигсбергском замке в подходящем помещении. За 4 недели до англо-американского налета янтарная комната была переведена в безопасное место, так что она не пострадала от налета. В последнее время имущество янтарной комнаты было запаковано в ящики и размещено в северном крыле Кёнигсбергского замка, в силу чего все сохранилось до 5 апреля 1945 года. Харьковский музей. После отступления немцев с Украины летом 1943 года мне было передано имущество Харьковского музея, состоящее из: первое – картин западноевропейского искусства, второе – русского изобразительного искусства XIX века, третье – нескольких икон и церковные двери из Ковеля. Картины были запакованы в ящики и отправлены в Вильденговский замок близ Цинтена, 50 километров от Кёнигсберга. В последний раз я видел эти ящики в декабре 1944 года. С января 1945 года это место стало зоной боев. Иконы были доставлены в башню Кёнигсбергского замка, где и сохранились. Киевский музей. В декабре 1943 года мне были переданы ценности Киевского музея под особым наблюдением ассистентки Киевского музея Кольшенко. Имущество было упаковано в 98 ящиков и отправлено в замок Вильденгофе. В ящиках находилось, кроме картин западноевропейского искусства, примерно 800 икон, самое значительное собрание икон в мире. Кроме того, там было множество живописи, литографии. Все ящики и Кульшенко я видел в декабре 1944 года. Доктор Роде, директор. Что же получается? С одной стороны, подвески от царско-сельских дверей медные, на которые так доверчиво клюнул наш милый профессор, а с другой — вот этот документ, в котором черным по белому написано: «Комната перевезена в безопасное помещение. Ящики с янтарной комнатой сохранились все до 5 апреля». А потом что с ними стало? Куда подевались? Неужели, имея на руках такой документ, не следовало прямо-таки вцепиться в Роды? Иконы из Харькова, которые сохранились в башне замка, куда они подевались? 800 икон из Киева, самое значительное собрание икон в мире. Что с ними? Где они? Однако, как идут дела у наших поисковиков? Тем не менее, за 2 недели было извлечено из-под обломков около 1000 вещей, и среди них картина Цыганелли, несколько хороших образцов фарфора 16-18 веков, серебряные вещи и так далее. Расчищали не все. Так, в отделе доисторических ценностей была расчищена в 3 комнатах только полоса у южной стены. Центр и северная часть комнат были завалены такой горой обрушившегося здания, что не было смысла разбирать этот завал. В помещении под квадратной башней в юго-западном углу замка сохранилась нижняя комната-подвал, свод которой не обвалился. Там стояла, по-видимому, часть коллекции фарфора и фаянса. Но все это было побито и растоптано. Взяты отсюда только некоторые крупные черепки. Вещи я, согласно указанию полковника Фисунова, делю на 2 части, идущие в Москву и остающиеся в Кёнигсберге, как фонд будущего музея. Первых значительно меньше. А что же замок Вильденгоф? А вот и замок. 12 июня едем с оказией Вильденгоф. Замок князей Шверинских совершенно разрушен до основания, до подвалов. Следов вывезенных туда коллекций не найдено, Или их там не было, или вещи были эвакуированы далее. Но в трех комнатах подвала разбросан архив Шверинских. Рукописи, переписка, деловые и судебные бумаги XVI века — все сброшюровано и пронумеровано. К сожалению, мы могли задержать там машину только на полчаса. Ну и поиск. С оказией очутились в замке Шверинских, и всего на полчаса. Ну хорошо, так тащите, грузите все в машину. В Кёнигсберге пригодится. И архив, как следует, рассмотреть не смогли. С собой взяли только несколько образцов. Архив надо вывести. Но как? Машины нет. И до 16 июня мы ее не сможем добиться. Не дают даже на перевозки в городе, ссылаясь на нехватку горючего. Да, вот уже вечная российская нищета. Так и мелькают привычные фигуры нищих с золотым в кармане. Своими глазами видел. Десятки тысяч легковых и грузовых машин в поле под Раушеном, огромные емкости с бензином в районе Шпанденен, в порту, в свободной гавани, шоферы отцовского Виллиса и Тоджика во время нашего поиска Фромбургского архива заезжали прямо на склады горючего и быстро производили примитивный шахер-махер, склянка шнапса в обмен на полные баки бензина и по две канистры в запас, в каждую из машин. Этот архив XVI века. Бумаги, акты, письма, цены им нет, жаль. Не такие люди, как наш забывчивый, неуклюжий профессор Барсов-Брюсов и добрый гвардии капитан, должны были искать сокровища Восточной Пруссии.